Всем здравия! Я Елена Андреева. На Народном славянском радио сегодня у нас в гостях Петр Малков, художник и архитектор города Екатеринбурга. Здравия, Петр! Здравия! Добрый день, уважаемые слушатели славянского радио. Поговорим. Петр, мы беседуем сегодня в День города. Это удивительно. Светлый, красочный день, когда город готовится уже к торжеству, люди собрались. Расскажи слушателям нашим, чем последние годы живет Екатеринбург, творческий Екатеринбург? Творческий Екатеринбург? Ну, у нас, наверное, жизнь кипит. Даже не знаю, какого времени. Ну, все, наверное, знают Свердловский рок, вот такое понятие, что очень много рок-групп отсюда вышло известных. Литература, театры, художники. То есть, я вот сейчас даже боюсь на чем-то остановиться более конкретном, потому что это такие темы широкие, как вот, как пальцы на руке. Берешь одну тему, она... Тут нужно какое-то русло выстроить. Я согласна. Очень много творческих и ярких людей, личностей выросло и родилось в городе Екатеринбурге, вышло в мир. Расскажи нам о себе, о своих достижениях. Что у тебя сейчас происходит в твоей творческой жизни? Я закончил Свердловский архитектурный институт по специальности архитектор, но так больше известен как художник. Вот. Картины ты видела уже. У меня много выставок было по стране, персональных около где-то, ну, не знаю, ну, около 20, наверное, а так около 80. Естественно, Екатеринбург, Пермь, Москва, Варшава, ну и так далее. Работ много хранится где-то там за рубежом, в разных странах. В Канаде, в Австралии, в Израиле, в Монголии даже у меня. Я делал как-то шелковые платки, батик, и вот одна монголка купила, она так закуталась в него, и аж ее это как-то, это, не знаю, в оцепенении в каком-то находилась. У тебя уникальные картины. Очень ты самобытный художник, насколько я увидела. Расскажи, как рождаются твои картины. Многие замыслы, они где-то лежат на полке лет 20-15. Я вот не могу иногда подойти к ней. Вот. У меня есть такие заготовки, которые я не могу пока еще как-то визуализировать. Например, ну, допустим, вот как изобразить 7 пядей в облу. То есть, знаешь, ну, такая игра слов, поговорка 7 пядей в облу. Да, обязательно расскажи, как названия картин рождаются. Это сложно очень. Вот у Пушкина есть такая фраза «и быстрый холод вдохновения». Да? Это как вспышка какая-то, раз зацепила. Или, может, я еще по военной специальности сапер-подрывник, и, наверное, тут будет уместно сравнить это вот как раз вот с миной. Есть мина в таком в обычном положении, а есть в боевом положении. То есть ее взводишь, когда ставишь на боевое положение, и любой там... там, ну, как, может наступить или может там от любого незначительного сработать. И ты, у тебя вдруг, ты вдруг начинаешь понимать, так же, как мина, раз она сработала, и все, и ты понимаешь. То есть вот, ходить то есть, на грани юмора, на грани сарказма даже, это уже в крови у тебя. Ну, да, сарказм, да. Тут, наверное, очень большой диапазон, так же, как вот в герцах, так вот, от что мы слышим, там, от 20 тысяч, от 20 тысяч до 18, да, где-то так. Вот тут также юмор, он такой, его сложно очень. А юмор разный бывает, там военный юмор, это очень специфический, там медицинский, да, одесский юмор. То есть и тут точно так же. У тебя в твоих картинах еще присутствует и видимо, и невидимо, незримо женщина. она выражена и в луне, она выражена и в цветах. Чем это вызвано? Это естественное просто. Ну вот как дышать, наверное. Я даже не могу вот, вот с чем это связано. Просто вот прет, наверное. Что ты хотел бы пожелать нашим слушателям и зрителям Народного славянского радио в этот день? В этот день? Ну, у нас праздник. День города, так, хотя он это не точно день города. День города у нас в ноябре принят. В ноябре с дня пуска боевых молотов, когда запустили завод и сделали пробный запуск молотов. Вот. А просто день города перенесли на лето, ну, чтобы комфортней, чтобы не мерзнуть где-то там в подворотне. Вот. А день города, ну, у меня своя версия истории Екатеринбурга. Конечно, есть официальная версия. Она и маминым сибиряком описана в его работе. Потом, значит, ну, много тут сейчас современные историки, Корепанов, например, вот. Но у меня своя версия. Моя версия, что Екатеринбург такой же допотопный, как и сколько ему лет, пока неизвестно. Расшифруй потом... допотопный. Допотопный. Не все могут понять, что это. Было несколько потопов. Причины разные. Вот. Был потоп, значит, вот есть версия смены полюсов, то есть когда был полюс в Небраске, предыдущий, в районе штата Небраска, и при смене полюсов земля крутанулась, соответственно, возникла волна, и по оси смещения как раз наибольшая волна пошла, и дальше так расходилась. Потом, я не знаю, зацепила она Екатеринбург или нет, но есть карты, карта, которая хранится в Упсале, карта, там как раз взят где-то уровень Каспия, так, Каспий, и, ну, не доходя Екатеринбурга, но если мысленно продлить, там вот идет хребет, по хребту пройти туда вверх, как раз мы, получается, где-то портовый город, где-то мы вот должны быть на берегу вот этого канала, который, от чего он образовался, то ли от смены полюсов, то ли вот как исследование Кунгурова. Это вот ядерная бомбардировка. Ну, она подтверждается, я сам смотрел. То есть, я имею военное образование. И видно эти вот кратеры. Ну, то есть, есть метеоритные кратеры. Вот у нас несколько озер, они расположены на одной оси. Шарташ, они продолговатые. Шарташ, Шувакиш, потом Малый Шарташ. И потом, если продлить вот эту ось, мы... дойдем до Челябинска, и там точно такие же продолговатые озера, тоже в этом же направлении. То есть, что это могло, в связи с чем это могло возникнуть? Есть такой исследователь Мыльников, он, значит, его версия такая, что какая-то большая ледяная глыба падала, ну, разрушилась на куски, и вот эти куски немножко с такой с эллиптической траекторией оставили после себя вот эти вот озера. Да, это удивительная картина, особенно когда летишь на самолете и смотришь. Вот мне повезло, что я летела днем, малооблачно. Это была, конечно, очень удивительная картина. Я увидела сразу все эти озера. Впечатляет. И вот я просто как-то обнаружил, что вот они вот все на примерно вот на одной оси где-то вот кто-то влево, справа, там дальше, ближе. Вот. Но есть круглые озера, которые, вот, скорее всего, от бомбардировки. Да, и об этом же свидетельствуют исторические фотографии, где видно, что дома, ушедшие вот буквально по окна в землю, это же не просто так происходит. И я вам скину фотографии, вернее, не фотографии, а гравюры, где Екатеринбург абсолютно неузнаваемый. Сейчас, если можно выйти на какую-то точку, то это, ну, практически ровный горизонт, ну, если исключить здание, да, вот. А там такой довольно очень серьезный рельеф. Художник выстраивает, значит, ну, он выходит на место, смотрит то, что ему интересно, то, что он хочет запечатлеть. Он, конечно, смотрит линию горизонта, как горизонт идет, как композиция кадра будет. Так вот, кто-то вот так, да, вот кто-то так видит. Вот. И, конечно, художник, если это степь, то он сделает ровную линию. Но если это рельеф, то он все будет точность, с точностью. Точнее, причем художник, он точнее фотоаппарата. У фотоаппарата идет закругление по оптике. Там идут искажения на концах кадра. Сверху, снизу небольшие. А человек глазом видит, у него все как... Ну, то есть он мозгом видит, не глазом. Глаз только это... прибор. Вот. И художнику очень сложно ошибиться. А если это художник, если вот он, у него есть навыки, у него поставлена рука, у него, значит, глаз, потому что глаз у нас развивается вот на преподавателей, там боковое зрение, то, ну, там много очень нюансов, и хороший художник, он, ну, лучше фотоаппарата. Это можете вот выйти куда-нибудь, где-нибудь там на Невский, где рисуют вот ученики, студенты, да, это вообще... Но не может художник. Есть фантазии, конечно, но вот я доверяю и мастерству. Чувствую, чуйка, да. И глаз, который видит тонкости. Вот есть, значит, гравюра, я скину ее. Это, значит, Мартынов, 1805 год. Хранится, по-моему, она в библиотеке Конгресса. Сейчас мне надо уточнить. Вот. Там, значит, вид с какой-то горки. Я еще пока не могу точно сказать, какая это. Есть две версии, Метеогорка или как раз Вознесенская вот эта вот. Вот. Там, значит, какой-то наряд ДПС тогдашний, да, на лошадях, там казаки с пиками. Вот. И, значит, потому как мастерски легко изображены вот эти всадники, лошадь, человек, это, ну, самое сложное. Это как бы в рисунке, я так думаю. Вот. И человек, вот художник, он очень легко их изображает, так легко, бегло, и при этом рисует такие горы, которых, ну, в принципе, нет у нас. И там даже такие, что вот шатер, шпиль церкви, одной из церквей наших соборов, он как раз накладывается на гору, не выше горизонта, а накладывается. То есть это он, то есть гора выше, если у нас, ну, около 60 метров взять, допустим, кафедральный собор, вот, то это получается более уже такая серьезная гора. А вот по версии Кунгурова, как раз после взрыва поднимается столб земли, глины, и потом он медленно поднимается, там возникает зона подсоса, такая горочка, вот, и потом она оседает. И оседает, естественно, так называемым культурным слоем, которого, в принципе, не может быть в городе. Потому что в городе есть такой фактор, как дворники. Когда у нас весь транспорт был на лошадиной тяге, если ты один день не поубираешь город, то ты будешь там через пару дней по колено ходить в конских яблоках. Понятно. Да, Уральская земля и Екатеринбург – это удивительные места, таящие в себе еще много чего неоткрытого. Хотелось бы узнать следы, которые оставили наши предки. Ну, может быть, что-то даже от староверов, старообрядцев. Есть какие-то такие знаки вот в городе? Можно я немножко чуть-чуть в сторону? Я думаю, тут нужно обязательно упомянуть Бажова Павла Петровича. Потому что вот у него так, сказы такие детские, да? Но он нашел именно ту форму, за которую можно... выложить, с помощью которой можно выложить очень много информации такой, которую он и выложил в виде сказов. Ну, как бы там народ темный, там, да, вот у них такие причуды, там, поверья. Да, как для детей в игровой форме. Да, вот. А на самом деле это все серьезно, я считаю, вот Бажова таким, ну, если так можно сказать, мощнейшим эзотериком, если вот перевести, если вот сейчас подавать вот ту информацию, которую он подал в сказах, подавать, ну, допустим, как Кастанеда, да, вот в такой форме, или в какой-то, ну, сейчас много таких авторов такой эзотерической направленности, всех, наверное, я не смогу так сейчас вспомнить, вот, поэтому А вот с Бажовым как раз и у меня в семье есть такие переклички. Вот. У меня мама жила в 50-е годы в Алапаевске. Ей было так 10, 11, 12 лет. Дед там возглавлял трест Алапаевск лес. Вот. И в цокольном этаже жила Егоровна, староверка. Не старообрядка, потому что старообрядцы – это христиане, не принявшие реформ Никона, ну и тех вот изменений. А староверы – это те, которые вот живут старой верой дохристианской. Вот она так и сказала. По традициям наших предков. По традициям, да, которые... Вот. И мама-то у нее видела, там икон у нее не было, а в чулане были куклы. Вот мама запомнила, что у нее куклы в чулане. Ну, вот обережные куклы. Да, конечно, и у каждой женщины в доме была по каждому случаю кукла. Это обязательно. И она говорила, я детонька-староверка. Вот, так... Вот у этой Егоровны дядя уходил в гору. Куда он уходил? К хозяйке уходил в гору. Вот это можете, как это. Ну вот это вот слова мамы. Удивительно, да. И вот он приходил где-то через год, где-то так вот уходил в гору, приходил где-то шикарно одетый в костюмчике. То есть вот как вот это? Вот это мамины слова. У меня нет, я не могу не доверять маме. Потом там дед был, конечно, членом КПСС, и Егоровна его предупреждала, в этот день в лес нельзя, там типа хозяин. Вот. И в тот день как раз случилось какое-то ЧП, летали там самолеты, вертолеты какие-то там. Не, вертолетов тогда не было, этот, типа кукурузник какой-то там летал. Что-то страшное случилось, ЧП, но мама не помнит. Ну, девочка была. И вот Егоровна такая была. Дед маме подарил книжку там с динозаврами, со всякими. Она так листает, ой, этих-то я не знаю, ну там тираннозавров, бронтозавров. А потом смотрит мамонты, о, так этих-то я видела. Вот, где-то видела. Ну, есть же видеозаписи мамонта вот в Якутске, 43-й год. То есть, вот такая вот Егоровна. Да, удивительные люди, удивительная земля. И все же, возвращаясь к пожеланиям слушателям и зрителям, да, Народного славянского радио, что бы ты хотел им сказать? Ой, дорогие слушатели, если у вас живы родители, дедушки, бабушки, обязательно слушайте их, записывайте. Потому что они уйдут, ну и уйдет эпоха. Если есть возможность, обязательно. Вот у меня тоже вот бабушка. Ну, у нас тяжелая была ситуация, потому что как раз это вот 20-30-е годы. И дед возил с собой своего главного инженера. Он из княжеского рода. Фамилия неизвестна, но он тогда справили какие-то документы на Афанасьева, и он стал Афанасьевым, и семья, и его жена. А жена, она, ну, их уже нету давным-давно, она из рода Хованских, вот, из рода князей Хованских. И вот они, как Афанасьевы, вот он их возил, и было запрещено говорить о чем бы то ни было, потому что... Закрытая могли, да, была. Могли, дети могли рассказать, другие могли услышать, там, времена тяжелые были, и много информации ушло просто так вот. Петр, расскажи о местах присутствия, которые оставили наши предки, которые жили задолго-задолго до нас, до современных людей, потому что ведь город Екатеринбург и Уральская земля – это очень мощные места силы. Вот в городе Екатеринбурге какие места есть? Да, тут, может, поэтому такая у нас движуха, что две плиты сходятся, разлом, и тут энергия прет. Может быть, поэтому... Да, еще и соединение Европы и Азии, границы, это, конечно, тоже сказывается очень мощно. Но, тем не менее, вот, что можно рассказать о таких самых ярких, необыкновенных местах города Екатеринбурга? У нас и в самом Екатеринбурге, и в ближайших окрестностях очень огромное количество памятников. Вот это мегалиты, которые, конечно же, не ледниковые останцы, потому что они расположены широтно, а ледник, если будет туда-сюда двигаться, там с юга на север, с юга на север или с севера на юг, да, то он просто эту стенку опрокинет. Для ледника это, песчинка. Поэтому есть такие места, это окрестности Шарташа, это Чертово городище, мыс Макоши. Но это нужно, если вот у кого будет желание, приезжайте, я могу по всем местам свозить, показать. Потому что это, это на несколько дней. Очень много интересных мест, старые кладки, старые лестницы, которые, конечно же, были задолго до основания Екатеринбурга. Это принято 1723 год, но, судя по всему, он гораздо древнее. И вот как раз забыл. О места, которые еще носят отпечаток присутствия наших предков, которые оставили. Вот я знаю, что очень мощное энергетическое место в городе Екатеринбурге, причем старинное место. Это храм Вознесения сейчас называется, да, по-моему? Господь? Да, да, староверы его называют храм Вознесения Дождь Бога. То есть, он не вознесся, как Иисус, а просто сел на Виману и с этого космодрома, со стартовой площадки просто стартанул вверх. Есть такое предание. Вот, потом у нас также староверы называют, говорят, что это алтара, место алтара называется. Сейчас Екатеринбург в честь одной особы далеко не царских кровей. Вот. Потом, значит, озера, Шитовской исток. Потом, вот так просто надо идти по карте и показывать. Возможно, где-то присутствуют палатки, даже еще и символы, да, которые оставлены были. Знаки. Да, древние знаки свастические, как в библиотеке Герцена. Вот. Потом, у нас так называемый дворец Расторгуева-Харитонова, который якобы построил Харитонов. Расторгуев, который вроде как был старообрядцем, но занимался винным откупом. То есть он как бы... То есть это же грех, вино. Вот. А он занимался винным откупом и как бы вот поднялся на этом, построил себе хоромы. Но на хоромах, то есть палаты, каменные палаты, но на палатах на этих изображения грифона, символа Тартарии Великой. Вот я потом покажу. Что-то удивительное происходит в этих местах? Есть какие-то случаи? Помимо того, что мы уже рассказали. Есть слухи, что там, когда прокладывали вот улицу Кровлипних, то там, то, что там очень много подземелий и подземных ходов, в которые даже провалился трактор, там вроде как нашли тетрадку с руническими надписями. Это как слухи. Это нужно видеть, Сейчас еще и такое время, когда открываются знания, открываются места, которые прежде были закрыты, энергетически сильные места для людей, для эволюции. Но они до сих пор есть такие места, в которые соваться нельзя. То есть там и по энергии. Понимаю, что в такие места случайных людей не допускают. Там может быть стоять или защита, или вот что произошло там на перевале Дятлова. То есть там эта ситуация, она довольно сложная, и нет точного знания, что там, какие там события развернулись, какая причина, почему такие несчастные. Там какие-то переломы страшные. Ну, я вот детально не изучал, но... Ну, документальный фильм же об этом был выпущен. Там рассказывали, что действительно произошли непонятные, не раскрытые до сих пор события. Там есть версия мистическая, есть такая обычная материалистическая, марксистско-ленинская, да. Но вот до сих пор это еще неизвестно. Поэтому есть такие места. Ну, в некоторые места конкретно не пускают, потому что там... Значит, это на Ямантау, да, подземный город. Вот. И, ну, да, фактически весь Урал с южного до северного, до полярного, это сплошная, там места сплошных загадок. Удивительно. Что бы ты еще хотел добавить к нашей беседе? Сейчас, а какой там еще вопрос был? Да ничего. А, Звездчатая крепость. Как, общепринято, что Звездчатые крепости – это где-то средневековье. То есть они строились такие специальные, чтобы якобы для защиты от артиллерии. Ну, пушку можно развернуть и лупить в лоб. То есть это вот объяснение, оно как-то неубедительно. Вот есть разные, но я не буду касаться. Я, наверное, просто скажу про то, что вот карты Екатеринбурга того времени, они, вот есть Звездчатая крепость, как бы квадрат, а на углах вот эти вот как бы бастиончики маленькие, а есть пятиугольник. То есть вот какой из них правильный план Екатеринбурга? Вот, потом, значит, на картах всегда стоит стрелка юг-север. На некоторых, вот на самых старых картах, она практически параллельно вот этой вот одной из сторон крепости. То есть эта крепость была четко сориентирована на север. А на других картах там идет отклонение на, я вот замерял, 14 градусов 23 минуты получается отклонение. Вот это к смене полюсов как раз. То есть смена полюсов, судя по всему, была как раз в этот промежуток. То есть были карты, где полюс был четко вот штат, тогда штат, ну, штат Небраска и вот наш современный северный полюс. Это вот я тоже дам, это мне нужно скинуть. Да, иду это... домой, у меня там большой объем вот этих здорово. Вот. Ну, хочется пожелать, конечно, Екатеринбургу дальнейшего пробуждения в Уральской земле. Ну, ага. Самое интересное, что вот старые церкви, они тоже сориентированы на старый, на этот полюс, ориентированы на штат Небраску. Это вот взять и бывший кафедральный собор, который разрушен, потом церковь, то есть храм Екатерины, который разрушен. Потом вот сейчас Большой Златоуст тоже был разрушен, но его восстановили. Он тоже четко по сетке улиц, тоже сориентирован на этот, на старый северный полюс. Хотя все храмы четко ориентируются на восток. То есть алтарь, апсида алтаря, она всегда четко ориентирована на восток. Как вот на более поздних храмах. Храм Ивановская церковь, Михайловская церковь, можете по гуглу проверить, они все сориентированы на северный полюс, на современный северный полюс. То есть у нас два типа храмов, которые сориентированы на Небраску и на современный северный полюс. Петр, ага. Расскажи о гербе города, ведь он тоже несет в себе заложенную информацию какую-то. Но то, что вот сохранилось, то герба города того, который был как бы одним из городов Великой Тартарии, тут, конечно, ничего не осталось. Ну, наверное, потерли, потому что Миллер в своем, значит, после своего знаменитого путешествия, где он фактически изъял очень большое количество карт, документов, так называемый Миллеровский архив, вот, он назвал эту территорию неисторичной. То есть он задал вектор, и все последователи вот эти вот Миллерова, Шлёцерова, Байеровской вот направленности, они, конечно, плывут в этом русле. Вот. Но получается у нас огромное количество артефактов, которые, ну, рушат этот карточный домик. Поэтому вот современный герб города, он ну, какой-то чисто визуально, мне как художнику, и композиционно он какой-то разваливающийся. Вот есть красивые гербы, там, Владимира, допустим, да, там, ну, Лев, там, Нижний Новгород, Олень, все так образно. А тут какие-то две фигуры, рудник, печка, ну, все собрано в одну кучу. Мне кажется, нужно какой-то все равно искать другой герб. В советское время был герб, там была вот эта вот крепость звездчатая, потом, ну, шестеренки, как индустриальный центр. Там Соболь присутствовал, как марка. На Визе была, это была марка, я забыл фамилию визовского этого заводчика, у которого была эта марка Соболь. Ну, это, видимо, по традиции перешло белый Соболь. Очень интересно. А сколько лет исполняется городу сегодня? Сегодня, ну, дата у нас будет в 23-м году 300 лет. Сейчас это такая промежуток, я даже не помню. А для меня это будет. На самом деле это сложный вопрос. И многие города, даже та же Москва, первое упоминание в летописи, а сейчас уже есть публикация, что это далеко не то, не та дата, а дата основания Москвы гораздо там кроется в тысячелетиях. Я не буду говорить столетия, там тысячелетия. Потому что ну, люди селились всегда в удобных местах. Должно быть удобное место. Ну, об этом же говорят и все знаки, и все символы, что это тысячелетиями исчисляется. И вот профессиональному археологу довольно легко обнаружить городище. А что ты можешь рассказать о планах? Есть какие-то планы дальнейшие вот в твоей жизни, связанные с вот этими знаниями, которые сейчас открываются? Планы на будущее, как раз готов сценарий вот фильма по этим фактам, по этим нестыковочкам. Вот в Екатеринбурге. Поэтому по разному расположению стрелки относительно города, потому что историки говорят, это ошибка. Ну, это так легко объяснить. Ну, как человек подготовленный чертил карту, там не один человек, и вдруг ошибся на какую-то мелочь. Я как чертежник, ну, я в это не верю. Это неубедительно. А это, в принципе, довольно объясняет хорошо смена полюсов, что вот была такая ориентация, стала такая. Причем ориентация очень легко. Такими можно я вот покажу. Это вот здесь. На листочке. Как точно сориентировать любой объект. То есть берется какой-то шест. Вокруг него чертится круг. Ждется солнце, когда солнце взойдет. Допустим, оно еще низко над горизонтом, тень будет большая, чуть повыше, в каком-то месте она пересечет вот этот круг. Потом в зените, короче, потом здесь она пересечет. И вот эта линия будет точно сориентирована. Если нет перпендикуляра построить, можно по диагонали простроить одну диагональ, вторую диагональ, потом их совместить, получится четко сориентированный квадрат. Без так, всякого да? компаса. Потому что компас показывает направление на магнитный полюс. А это идеально точное. Поэтому и храмы, когда закладывались, я не думаю, что там каким-то компасом пользовались. Это проще всего. Там выстраивается вот этот квадрат, делается там, допустим, это христианский храм, там священник читает соответствующие этому случаю молитвы, закладывается краеугольный камень, намечается место алтаря, и от алтаря уже идет от краеугольного камня начинается уже дальнейшая застройка там нефов, там этих пределов. Вот. Понятно. Ну что, благодарю за беседу. А насчет планов, да, вот план, главный план – это сделать фильм по Екатеринбургу допотопному, потому что материал уже набран, и там и фотографии, вот фотографии Митенкова, там просто я сейчас покажу, если будет включен там монитор. И по моей версии, что там, ну вот есть, староверы говорят, что храмы эти были изначально ведическими, вот эти, которые сориентированы, они просто захвачены уже начиная 1905 год, вот в это время были, происходил захват, потому что РПЦ ничего не принадлежало, никаких храмов, храмы принадлежали общине какой-то, вот. И я просто покажу кое-какие такие архитектурные, строительные вмешательства вот в эти храмы. То есть они заметны. То есть если храм строится изначально как с проекта, то там такие вот нюансы, есть такие нюансы, которые будут предусмотрены. Поэтому вот один из планов такой. Ну, а дальше творчество, оно такое, оно это поступательное, планомерно поступательное. Ну, видимо, благодаря наличию таких необыкновенных мест в городе Екатеринбурге и на Уральской земле и рождаются здесь удивительные и замечательные люди, и в том числе такой необыкновенный, удивительный художник, как Петр Малков. Я благодарю тебя, Петр, за беседу. От всей души желаю тебе дальнейших творческих успехов, удивительных, ярких и с таким с тонким чувством юмора картин, произведений, ну и, конечно же, воплощение всех твоих планов и задумок. Напомню нашим зрителям и слушателям, что с вами была Елена Андреева, Петр Малков, город Екатеринбург. Всем добра, быть добру. До свидания. Слава Родине.